Я пропустил пару фраз из показаний свидетельницы и увидел, как Дэвид медленно покачивает головой из стороны в сторону. Генри снова коснулся его колена, и Дэвид успокоился. Он встал за моей спиной и положил руки мне на плечи, у самой шеи. Он начал сжимать мои пальцы, сказал, что делает мне массаж, предложил пойти с ним в его кабинет, где есть кушетка. «К тому времени, — спросила Нора, — появились ли у тебя какие-то догадки насчет того, что происходит?» Пока я все еще пытался решить, не заслуживает ли этот вопрос о протестовании, Генри уже выступил с протестом. Ее возможные предположения о том, что происходит, не имеют отношения к делу. Безусловно, это относится к делу, Ваша честь. Она находилась там. Ее впечатление единственное, с помощью чего мы обязаны показать присутствие слабо выраженной угрозы. «Впечатления не являются доказательством», — возразил Генри. «Я поддерживаю протест», — сказал судья. Оба сели на свои места. Мэнди Джексон начала. «Я знала, что он...» Прежде чем Генри успел остановить ее, это сделала сама Нора. «Нет, Мэнди, судья постановил, что...» «Ты не можешь отвечать на этот вопрос. Вместо него я задам тебе другой. Ты что-нибудь сказала в ответ на предложение обвиняемого сделать тебе массаж?» «Я вывернулась из его рук и встала по другую сторону тележки, начала откатывать ее назад. Я сказала ему, что вернусь убирать его офис попозже». «Ты была напугана в тот момент». «Не то чтобы до смерти, я просто подумала, что будет лучше, если я уйду». «И что сделал он?» «Он рассмеялся, сказал, о, не волнуйся, и еще, что он больше не станет меня беспокоить, и ушел. Мне тоже тогда надо было уйти». Генри начал делать соответствующую запись. Нора опередила его. «В таком случае, почему же ты не ушла, Мэнди?» «Я решила, что все это закончилось, подумала, что он позабавился и теперь оставит меня в покое. Кроме того, мне нужно было закончить уборку. Я не хотела, чтобы он или еще кто-то на меня жаловались». «Ну ладно, и что же ты сделала?» «Я вытряхнула мусорные корзины и включила пылесос. Мистера Блэквелла я больше не видела. Я заключила, что он опять вернулся в свой кабинет. Я побыстрее убрала в двух других кабинетах и пыталась решить, стоит ли мне идти в его. Зачем напрашиваться на неприятности? Но затем я увидела, что он сам вытащил свою мусорную корзину из-под стола, так что теперь она стояла прямо за открытой дверью. Я подумала, что таким способом он предлагает мне перемирие, намекая, что я могу просто высыпать мусор и быть свободной. Поэтому я вошла, чтобы взять ту корзину». Она вздохнула. Нора остановила ее прямо на этом месте, сделав небольшую паузу на случай, если кто-то из присяжных еще не успел вникнуть в рассказ Мэнди. Когда все они замерли в ожидании следующего вопроса, Нора задала его. «Где был обвиняемый?» «Он стоял прямо за дверью. Как только я вошла, он схватил меня, сказал, ну что, передумала, а? Как он тебя схватил? Точно так же, сзади, вцепившись руками в мои плечи возле шеи, я опять попыталась вывернуться, но он держал меня слишком крепко. Я подняла руки и попробовала разжать его пальцы, но и это мне не удалось. Он держал меня так до тех пор, пока я не перестала вырываться, затем навалился на меня прямо сзади». «Прижавшись своим телом к твоему. Да, он обхватил меня руками и дышал мне в ухо, я могла чувствовать». «Чувствовать что?» — спросила Нора. «Это был критический момент, та точка, где судебные дела разваливаются из-за того, что показания свидетельницы оказываются несостоятельными». Она должна была воспроизвести эмоциональное напряжение сцены и описать ее в деталях. Она не могла сказать об этом в общем, не могла попросту заявить «он изнасиловал меня». Она обязана была дать детали, разбить этот акт на его составляющие. До этого момента Мэнди не проявляла каких-либо эмоций. Она говорила немного быстрее, но все же держа себя под контролем. Ее стиснутые кулаки лежали перед нею на перекладине барьера. «Все его тело, прижатое к моей спине и к моим ягодицам, сказал ли он еще что-нибудь? Он сказал, разве этот задний массаж тебе неприятен?» И он сунул руку за пояс моей юбки, я попыталась вытащить его руку и одновременно повернулась. Он резко дернул за юбку, и как раз тогда на ней сломалась молния. Что же произошло дальше? Он меня отпустил в прямом смысле этого слова. Я едва не упала, попятившись назад. Я повернулась кругом, так что теперь смотрела на него и отступала, держа юбку, чтобы она с меня не слетела. На секунду он, казалось, действительно обеспокоился, словно испугавшись того, что он сделал, и сказал: «Позволь, я тебе помогу». И когда он потянулся ко мне, я ударила его по руке. Какова была его реакция? Мне это показалось странным. Он улыбнулся, как будто я дала ему понять, что прощаю его. Он сказал: «Нет, я все-таки помогу тебе». Я прижалась к стене, а он приблизился, схватил обеими руками за мою блузку и распахнул ее. Я кричала, чтобы он остановился, но все было бесполезно. Я нырнула под его руку и побежала, но он уцепился за подол моей юбки и наполовину стянул ее так, что я уже не могла бежать. А затем он снова крепко схватил меня сзади. Он пытался сорвать с меня лифчик, и когда я хотела помешать ему, сильно оцарапал мне грудь. Я опять закричала, но он знал, что... «Ваша честь, я возражаю против того, чтобы показания давались в форме рассказа», — заявил Генри. «Кое-что из этого заслуживает опротестования, но я не имею возможности это сделать». «Да», — согласился судья. «Опрашивайте вашу свидетельницу, адвокат», — сказал он Нори. Мэнди Джексон была остановлена внезапно. Она тяжело дышала, но в остальном была все так же непоколебима. Я увидел в ней нечто такое, что никогда не замечал во время дюжины подобных процессов, на которых сам был обвинителем. Всегда в таких случаях жертва либо полностью теряет самообладание, либо держит себя под таким контролем, что присяжные находят ее рассказ неправдоподобным. Миссис Джексон была из тех, что умеют себя контролировать, но в ней я сумел увидеть то напряжение, с каким ей это давалось. Она не расплакалась и не повысила голоса, но, казалось, она едва удерживается от того, чтобы не вскочить с кресла. Напряжение, с которым она подавляла в себе эмоции, было таким же сильным, как, вероятно, и сами эти эмоции. Я осознал, что слушаю ее так, будто наконец-то узнаю правду о том, что случилось в тот вечер. Ее показания вылились в такой поток памятных деталей, что пока она рассказывала, сомнение даже не приходило мне в голову. Нора дала ей возможность немного передохнуть. Мэнди Джексон смотрела перед собой, моргая глазами. Она начала было поворачивать голову в сторону присяжных, но затем остановилась. Не думаю, что она также видела и публику. Нора попросила у судьи разрешения подойти к свидетельнице и передать ей фотографию. «Ты сказала Мэнди, что он оцарапал тебя. Можешь ты идентифицировать вещественное доказательство обвинения номер 12, которое я только что передала тебе? Это моя фотография, которую сделал один из полицейских той ночью в госпитале». «Что этот снимок показывает?» «Царапины на моей груди». «Как ты получила эти царапины?» «Они оставлены ногтями мистера Блэквелла, когда я пыталась от него вырваться». «От него означает от обвиняемого?» «Да». Нора резюмировала установление факта, не передав фотографию присяжным. Этот снимок, как и почти два десятка других предметов, уже был признан судом в качестве вещественного доказательства, но ни одну из этих улик Нора пока не передала им на изучение. Что случилось потом, Мэнди? Он держал меня стоя, сзади. Одна его рука сжимала мое горло так, что я не могла дышать. Я изо всех сил тянула эту руку вниз, пытаясь отцепить ее. И пока я это делала, он опустил вторую руку и совсем стащил с меня юбку. Затем он ухватился за мои трусики и разорвал их. Ты пыталась остановить его? Я просто хотела дышать. Мне казалось, что я умираю. Я попробовала опустить руку, но тогда его пальцы сильнее сжались вокруг моей шеи, и я снова схватилась за них. Что произошло дальше? Он чуть ослабил хватку, так, чтобы я могла дышать, и я почувствовала, что он начал делать какие-то движения позади меня. Я услышала, как расстегнулась молния на его брюках, и еще раздался такой шарящий звук. Ты могла догадываться о том, что именно он делал? О да, я поняла. Он схватил меня, приподнял над полом и толкнул вперед. Передо мной стояла кушетка, и он просто как бы опустил меня на нее, однако он при этом продолжал держать мои ноги, поэтому я упала на руки и попыталась подняться, и тогда он протиснулся между моими ногами. «Кого ты имеешь в виду? Что было между твоими ногами? Извини, Мэнди, но ты должна отвечать громко. Я не думаю, что кто-нибудь расслышал тебя». «Его пенис! Он поместил свой пенис между моих ног!» «Мэнди, я сожалею, что тебе приходится это делать, но ты должна говорить более определенно, куда обвиняемый поместил свой пенис!» Мэнди смотрела вниз, на руки. «В мое влагалище», — тихо сказала она, — «его половой орган проник внутрь твоего». «Протест, Ваша честь? Это наводящий вопрос? Поддерживается». Нора не стала возвращаться к этому. Она, разумеется, получила уже достаточно для присяжных. «Не пыталась ли ты остановить его?» — спросила Нора взамен. «Как?» — сказала Мэнди Джексон, отрывая взгляд от своих рук. — Скажите мне, как? Я думала и думала потом. Ноги мои не касались пола. Когда я попыталась дотянуться рукой, я не смогла достать до него и упала лицом вниз. Как я могла остановить его? — И что же ты делала? Я кричала и что-то говорила ему. — Пожалуйста, не надо, вероятно, прошу вас, пожалуйста. Нора через стол взглянула на Дэвида. «Обвиняемый говорил что-нибудь?» «Он говорил, не вопи, не вопи, я тебе понравлюсь, и один раз он сказал, я дам тебе денег». Генри сделал запись в блокноте. Нора дала присяжным несколько минут подумать. «Что случилось потом?» — спросила она. «Он опустил меня вниз и, должно быть, встал позади меня на колени, потому что он все еще продолжал, он...» «Что продолжал? Проникать в меня, но казалось, будто он не мог. Я буду опротестовывать любую попытку делать предположение», — сказал Генри. Уотлин поддержал его. «Он эякулировал?» — спросила Нора. «Нет. Что было дальше?» «Он это вытащил и повернул меня кругом, так что я оказалась сидящей на кушетке, и он сказал, давай». «Что он подразумевал под этим? Тебе это было ясно?» — спросила Нора, предупреждая возражение со стороны Генри. «Он хотел, чтобы я положила это себе в рот. Что ты имеешь в виду? Его пенис», — сказала Мэнди Джексон. Она казалась слишком уставшей, чтобы сердиться. Она смотрела только на Нору. «Он хотел поместить свой пенис в мой рот, и он сделал это?» Мэнди Джексон опустила глаза. Больше не осталось никого, чей взгляд она была в состоянии выдержать. «Да, Почему ты не остановила его? Я испугалась. Чего ты испугалась? Я подумала, что он собирается убить меня. Мне каждую секунду казалось, что он вот-вот начнет меня избивать. Я подумала, что если он сделает то, что хочет, мне, может быть, удастся уйти. Нора кивнула. То же самое сделала одна из женщин-присяжных. «Сколько времени это последнее длилось?» — спросила Нора. «Я не знаю. Минуту, 5 минут. Скорее всего, минуту. Затем он что-то услышал. Протест, Ваша честь. Опять предположение». «Я сама тогда услышала», — сказала Мэнди, обращаясь к Генри. Он сел на место. «Я услышала гул лифта». «Как далеко находится лифт от того помещения?» — спросила Нора. Остальная часть истории была рассказана быстро. Дэвид спешно привел себя в порядок, и когда подошел охранник, был уже в другой комнате. Миссис Джексон рухнула на пол и попыталась чем-нибудь прикрыться. В конце концов, туда прибыла полиция и доставила ее в госпиталь. Мэнди описала, как ее там подвергли клиническим обследованиям и осмотрам, рассказала о том, как она плакала дома, голос ее звучал все тише и тише, и голова клонилась к низу, пока эта женщина не стала выглядеть как несомненная жертва преступления. Нора передала свидетельницу защите. Однако, прежде чем сделать это, Нора попросила у судьи разрешения обнародовать для присяжных предметы, признанные судом в качестве вещественных доказательств. Когда такое разрешение было получено, она передала сверток крайнему из присяжных: одежду, фотографии, заключение медицинской экспертизы. Первый присяжный все это просмотрел и отдал другому, остальные наклонились вперед, чтобы получить свою долю. Генри не попался в ловушку и не стал начинать перекрестного допроса, пока присяжные были отвлечены таким занятием. Он сидел на месте и что-то записывал до тех пор, пока последняя из вещей не перешла к последнему из присяжных. Мэнди Джексон смотрела по сторонам, словно впервые увидев этот судебный зал. Ее взгляд скользнул по мне, не задержавшись. В конце концов, Уотлин сказал: «Генри, приступайте». Генри кончил делать заметки, перелистнул назад несколько страничек своего адвокатского блокнота, прочитал запись, затем уселся, глядя на свидетельницу, пока она не встретилась с ним глазами. «Миссис Джексон, меня зовут Генри Келлер. Я представляю здесь интересы Дэвида Блэквелла. Сейчас я задам вам несколько вопросов, хорошо?» Она кивнула. «Это звучит грубо, но я обязан спросить. Как вам удается материально содержать 2 детей, себя, и еще посещать университет, получая лишь жалование уборщицы и не имея каких-либо дополнительных пособий? Этот вопрос, вероятно, мог быть опротестован, однако Нора позволила задать его, потому что благодаря этому истица выглядела более несчастной и стойкой, еще и потому, возможно, что у Мэнди Джексон имелся ответ на него. «Мы получаем пособие», — сказала она. «Помощь семьям, имеющим детей иждивенцев. Да, и еще с нами живет моя мама, которая получает социальное пособие». «Кто присматривал за вашими детьми в тот вечер, 13 апреля?» «Мама». «Между вами было условлено, что вам, как вы знали, придется задержаться на работе?» «Да». Когда она ответила на этот вопрос, кто-то прошел мимо меня по проходу. Это была Линда. Она, вероятно, сидела где-то в задних рядах. Линда была в костюме, и вид у нее был официально адвокатский. Присяжные вряд ли знали, кто она, но кое-кому в зале Линда наверняка была известна. Репортерам, например. Ее явно не волновало, какое впечатление она производит. Линда прошла за судебный барьер, и Генри, услышав скрип перил, оглянулся. Линда передала ему какую-то записку и пошла назад. Я, кажется, уже сказал, что ее не беспокоило производимое ею впечатление, но она не взглянула и на меня, сидевшего рядом со своей невесткой. Генри бросил взгляд на записку Линды, затем отложил ее в сторону, но, похоже, решил резюмировать свою линию опроса. «Почему вы работали так поздно в тот вечер? В тот день у меня был экзамен, утром я ушла с работы пораньше, чтобы подготовиться к его сдаче. Это был экзамен по какому предмету? Курс европейской истории». Присяжные глядели на Генри, ломая голову. Какое и к чему это могло иметь отношение? Но Мэнди Джексон смотрела прямо перед собой, куда-то в конец зала. Я обернулся назад и увидел выходившую из дверей Линду. Когда я снова посмотрел на свидетельницу, мне показалось, что она выглядела как-то смущенно. Линда не вернулась. Генри время от времени снова заглядывал в ее записку. Существуют различные стратегии перекрестного допроса. Некоторые адвокаты стараются подружески разговаривать со свидетельницей, ведя ее до тех пор, пока не представится возможность обрушить на нее свой удар. Это срабатывает крайне редко. Немногие жертвы готовы к дружбе с адвокатом. Бывают защитники, которые начинают атаку свидетельницы с первого же вопроса. Иные стараются говорить с нею загадочно. Большинство же адвокатов не используют какой-то особой тактики. Они попросту идут на ощупь сквозь свидетельские показания, заставляя свидетельницу повторить все сначала и надеясь натолкнуться на противоречие. Тон Генри был абсолютно нейтральным. Он задавал вопросы, словно ученый. «Сколько времени, вы говорите, вы знакомы с Дэвидом Блэквеллом?» «Я думаю, около 2 лет. Вы когда-нибудь виделись с ним вне офиса?» «Нет, никогда не встречали его, прогуливаясь по аллее или еще где-то?» «Ох, может быть, 1 или 2 раза в аллее?» «А жены его случайно не было с ним?» «Я не помню». Это было неважно. Генри нашел возможность упомянуть, что Дэвид женат, и по меньшей мере 2 из присяжных посмотрели на Викторию, сидевшую позади обвиняемого, невозмутимую, преданную и красивую. «Но вы никогда не встречались с ним вне работы специально, чтобы вместе немного выпить или для чего-то еще?» «Нет». В голосе ее прозвучало заметное отвращение, очевидно, при одной только мысли о подобном предположении. Генри кивнул и сделал запись в блокноте. «То есть вы не могли бы сказать, что были с ним в дружеских отношениях? Нет, ни в малейшей степени. Следовательно, несмотря на то, что в течение целых 2 лет вам было известно, кто он, по-настоящему вы друг друга не знали. Нет». «А что именно вам известно о Дэвиде Блэквелле? Знаете вы, например, кто его отец? Я помню, как люди говорили об этом на работе, когда его избрали». Я сидел чрезвычайно спокойный, чувствуя, что на меня смотрят. Мне было непонятно, зачем Генри поднял этот вопрос, и хотелось, чтобы он быстрее сменил тему. Он это сделал. «Давайте поговорим о том вечере в офисе, после всех этих дел в приемной, когда Дэвид массировал вам шею и все такое прочее, он неожиданно оставил вас в покое и ушел в свой кабинет, скрывшись из вашего поля зрения». «Да, однако вы не воспользовались этой возможностью покинуть офис. Нет, я тогда думала, что все закончилось, мне казалось, что он насовсем отстал от меня». Зачем же было искушать судьбу? Как я уже говорила раньше, мне нужно было закончить уборку. Я не могла позволить себе потерять эту работу, мистер. У меня дети. А вы не думаете, что вполне могли бы объяснить вашему начальнику, если бы он или она спросил вас, почему вы не закончили? Сказать, что, мол, один мужчина там несколько излишне разрезвился, и вам пришлось уйти. Не думаете ли вы, что их удовлетворило бы такое объяснение? Я не хотела рисковать. «А прежде с вами когда-нибудь случались подобные неприятности? Иногда, но ничего настолько дурного». «С этим мужчиной «С Дэвидом Блэквеллом? Он что же и раньше вас беспокоил? Ничего похожего на это не было», — снова повторила она. «А что-то еще? Развязный разговор, прикосновение?» Миссис Джексон заколебалась, но вид у нее был не такой, будто она что-то перебирает в памяти, а скорее, будто она пытается решить, как лучше ответить. Разумеется, это было лишь мое обнадеживающее, но субъективное впечатление. Ничего такого, чтобы мне запомнилось. Значит, если бы ваш начальник не поверил вашему объяснению, почему уборка того помещения оказалась незавершенной, в этом не было бы ничего удивительного. «Протест», — сказала Нора. Она была на ногах, прежде чем Генри закончил вопрос. «Это призыв к высказыванию предположения». Уотлин поддержал ее и вполне справедливо, но мне подумалось, стоило ли ей протестовать. Вопрос повис в воздухе без ответа. «После того, как вы закончили уборку других помещений, вы вошли даже внутрь его личного кабинета, верно я говорю?» «Чтобы забрать мусорную корзину, как я сказала. Вы не думали, что он может находиться там? Я не знаю, он ведь вполне мог выйти, пока я пылесосила полы в других комнатах. Но существовала вероятность, что он все еще там, потому что кто-то же выставил корзину с мусором. Да, я полагаю. А полагали ли вы это в тот вечер? Думали ли вы о том, что он может быть в кабинете? Да, я об этом догадывалась. И все же вы туда вошли. Следовательно, в тот момент вы его не боялись, не так ли? У меня оставалось некоторое подозрение, но, тем не менее, вы вошли за мусорной корзиной. Значит, вы не очень боялись, так ведь? Генри пришлось попросить ее ответить громко. «Думаю, что не очень», — снова сказала она. Генри кивнул, сделал запись, перелистнул страницу в своем блокноте. Не отрывая глаз от блокнота, он спросил, «Как был одет Дэвид, когда вы вошли в его кабинет?» Свидетельница снова сделала паузу. С каждым ответом она становилась все менее решительной, хотя говорила достаточно смело. «Так же, как я сказала раньше, он был в белой рубашке и костюмных брюках. Он был в галстуке?» «Думаю, что да. Подождите. Да, в галстуке. По-прежнему?» «То есть, когда вы вошли в кабинет, на Дэвиде еще был галстук?» «Да, с ослабленным узлом, но он был на нем». Генри, казалось, удивился и сделал очередную запись в блокноте. Мэнди, глядя на него, вдруг сказала, «Я могу и ошибиться насчет этого», и опустила глаза вниз на свои руки. Генри кивнул. «А что вы скажете насчет туфель? Он все еще был в туфлях?» «Я не смотрела на его ноги». «Ладно, ну а по вашему мнению?» «Протест, ваша честь, вопрос был задан, и ответ на него получен.